В итоге паразит получил 20 свободных очков характеристик, тогда как я в итоге, подняв ловкость на 6 единиц у Мирита, довел этот показатель у него до 30, повысив уже свой общий уровень ловкости до 60, это с учетом моих основных параметров и от демонической формы. В итоге дисбаланс между восприятием, интеллектом и восприятием удалось полностью нивелировать, выровняв эти показатели на уровне 60 единиц, а восприятие повысив до 61 пункта. Остальные же 14 очков характеристик я приказал вложить Мириту в силу, правда, пришлось за 400 ос снять предел, но как результат мой пиковый показатель в этом параметре достиг 75 единиц. Возможно, это было не самый разумный вариант развития, вот только когда сила выходит за пределы понимания смертных, то и результат ее применения абсолютно другой. Все-таки это не просто возможность поднять более тяжелое оружие или даже просто пользоваться им, нет, все совсем иначе. Потому как ловкость, это не столько скорость выполнения движения, а именно точность, ведь быстро махнуть рукой не так уж и сложно, в отличие от выверенного движения, когда от малейшего изменения положения руки зависит точность выстрела или попадания в цель клинка. Вот и получается, что именно огромную скорость позволяет развивать непосредственно характеристика силы, особенно когда тело до сих пор остается не очень крупным. Да, вес постепенно все равно прибавляется, достигнув сейчас чуть ли не 500 мер в демоническом обличии, но его визуально не видно, и это главное. К тому же иных вариантов развития пока тоже нет, как минимум моего уровня интеллекта на это не хватает. Да и увеличивать уровень интеллекта у древля не самое разумное решение, а без этого параметра задирать восприятие и ловкость не так эффективно. Хотя путь развития мага тоже вполне перспективный, включает в себя улучшение только интеллекта и восприятия, чтобы таким образом манипулировать потоками маны на недостижимом для противника уровне. Глава 16. Долгожданная награда. В этот раз, пересмотрев немного тактику, накопители опыта были как и у Сиби, так и у Тхагаси. Таким образом, сбор ОС станет куда эффективнее, как и распределение полученных средств, учитывая высокий предел свободных очков системы у обоих моих офицеров. Примерно еще 2 часа длился бой, точнее резня, ведь морозные обезьяны, жители этой деревни хоть и были предупреждены о возможном нападении, но так или иначе толкового сопротивления оказать не смогли. Да и если учитывать, что я благодаря навыку взгляд Тхала координировал мои войска, к тому же лично тоже подавлял на сложных участках особо рьяных охотников, сбившихся в полноценные десятки. Как итог, потерь удалось избежать полностью со стороны моих гвардейцев и в этот раз. В целом, солдаты восприняли штурм даже слишком прохладно, как-то обыденно, что ли. Противник был полностью обескуражен, даже больше скажу, он оказался повергнут в ужас, когда морозные обезьяны наконец-то понимали, что им на помощь никто не придет, ни их хваленые чемпионы, ни безудержные ледяные тролли с их поводырями. Мои же гиганты, как самые настоящие демоны из преисподней, кем они на самом деле и являлись, проламывали ряды охотников и стражей, буквально перемалывая их, после чего моим гвардейцам-полуарахнидам только что и оставалось добивать подранков в действительно промышленных масштабах. Хоть как-то ранить моих гигантов морозным обезьянам оказалось попросту нечем, и те жалкие попытки применить несколько раз одноразовые амулеты всего лишь злили демонов вспышками ледяных осколков, которые пробить толстую стальную броню оказались в принципе не способны. Да и ледяные путы, как выяснилось, в тоннелях были не так эффективны, не сумев раскрыться должным образом, хотя эти заклинания в большей степени нацелены против виверны спрутов, нежели крепких избитых по структуре тела гигантов. Молодняк же я лично, с помощью области иллюзий, согнал на нижние ярусы, чтобы они не мешали сбору трофеев, всего-то воспользовавшись личиной их вождя. Более 500 душ, мелкие, еще ничего не понимающие дети, без уровней, без статуса, и что самое главное, с крохотными искрами души. Толку с них было лично для меня никакого. Да и что говорить, я никогда не разделял мнение, что всех иномерцев нужно вырезать под корень, все же какие-то границы и рамки должны быть даже у монстров. Хотя, может, во мне это говорил средний маяк света, с его стремлением к порядку, ведь именно приаты защищали радугу миров от окончательного опустошения демонами из преисподней всех миров без исключения, как минимум так они об этом говорили. Те же демоны и сами бы молодняк пожирать просто так не стали бы, для них чистые невинные, незагрязненные души – это вообще невероятно ценный товар, годный для особых ритуалов. Возможно, именно зная все это, я и хотел остаться за этой чертой, так как это не безмозглые жуки, а все же разумные существа. Впрочем, этот душевный порыв во втором моем сознании я совершенно не разделял, так как точно знал, что это не мои мысли. Детеныши живы, потому что на них нет смысла тратить время, вот и все. Ну и возможно, лично во мне желание обогрять свои руки лишний раз кровью невинных тоже не было, и это не происки среднего маяка света. Итогом этой длительной зачистки стало поглощение моими подчиненными примерно 34 тысяч ос. По сути, так как мои накопители были уже полны, то весь этот опыт ушел на новые уровни. Себе подняла еще 5, достигнув 43-го. Тхагаси тоже набрал 5 уровней, добравшись до 20-го. Тикхарты, ну тут уж вышло не специально, они попросту врываясь в ряды противника, поглощали опыт без меры. Поэтому по 2 уровня успели набрать каждый из огромных демонов, достигнув 7-х. 30 десятников, но это уже по моему приказу, набрали 15-е уровни. Повысив немного интеллект, восприятие и ловкость, в итоге из них получится хоть на что-то похожие бойцы. Десятникам более высокий интеллект пригодится еще и потому, что именно им в будущем придется стать магами, и уж там возможность думать и верно оценивать не только ситуацию в бою, но и оставшуюся в резерве ману точно пригодится. Тогда как порядка 70 рядовых гвардейцев набрали 12-й уровень, и примерно столько же воинов 11-е. Из них я собирался сделать просто более крупных бойцов, благо в данный момент производящиеся муляжи экзокостюмов позволит им выглядеть очень внушительно, да и повышенная защищенность компенсирует в некоторой степени низкую ловкость в бою. Хотя понятно, что такое развитие очень однобокое и многое будет зависеть от меня лично, как будет подобрано оружие и, что главное, их боевые задачи. Что ни говори, но все эти траты меня достаточно сильно беспокоили, а если уж говорить честнее, то попросту невероятно злили. Одна только мысль, что все эти очки характеристик можно было вложить в свое собственное развитие, заставляла тело в буквальном смысле гореть белым пламенем. Подчиненные же восприняли подобную мою метаморфозу несколько иначе, но как итог собирали трофеи со складов очень поспешно. Ведь я прекрасно понимал, что вложенная сотня тысяч ос в моих гвардейцев глобально не делает их сильнее, и тот же вал ледяных осколков сомнет эту армию, без каких-либо вариантов. Так что лорда я прекрасно понимал и даже в чем-то с ним был согласен, как минимум видится мне, жадность наша очень схожа. Благо ни Мариш, ни Улер не порадовали меня неожиданной встречей с группой противника, и мне не пришлось срываться и спешить к ним на выручку. Поэтому, закончив со сбором трофеев, я спокойно переместил всех подчиненных на свой осколок последней воли, после чего сделал шаг, оказавшись в небольшой заимке, немного в стороне от того места, откуда переместился Бию в темницу. Следом же и сам отправился принимать трофей под опись главную крепость. В этот раз, появившись на осколке, я никуда не спешил. Приказы были отданы заранее, и шаманов трогать никто не имел права, да и сами эти нетеплолюбивые твари от холода точно не подохнут. Так что я расслабленно двигался к отметкам искр души в области моего восприятия, даже не став создавать ледяные крылья. После боя с хищными тенями, когда пришлось так внимательно заглянуть в глаза самой пустоте, я решил пару дней провести в спокойствии и разобраться в своих, чего уж там, алчных мыслях, обдумать дальнейшее свое развитие. Естественно, и демоническую форму я развеял сразу же, как только в деревне было сломлено сопротивление, дабы не загрязнять ауру еще сильнее. Хотя по моим собственным ощущениям, с уровнем восприятия в 61 единицу, ничего критичного, ну кроме отпечатков мук и страданий от смертей сотен морозных обезьян, в ауре обнаружить не удавалось. Однако это был вполне естественный процесс, как минимум для настоящего воина, так что по поводу проклятого тяжара я не слишком переживал. Хотя с другой стороны, именно из-за этой твари я не мог поглотить души тысяч морозных обезьян, развивая тем самым свое демоническое обличие, как и навыки, требующие для улучшения именно силу души. Ведь не факт, что в будущем мне удастся попасть в подобный мир, с таким количеством пригодных для поглощения душ существ. Так что, будь на то моя воля и возможности, конечно, я бы лично испепелил эту надменную благочестивую тварь. Погрузившись в размышления и на миг ощутив холод в не самом качественном теперь уже экзокостюме, я решил, что выучить особенность среднее сопротивление холоду, раз подвернулась такая возможность, точно не будет лишним. Навык, среднее сопротивление холоду, 1-1, ранг D. Описание. Ваше тело в значительной степени может сопротивляться всем проявлениям ледяной стихии без какого-либо вреда организму в целом. Насыщение. 14-1 тысяча ОС. Хотя невозможность улучшить этот навык, конечно, не радовала, но тело в любом случае нужно постепенно укреплять, особенно пассивными навыками. Внимание! Изучить навык среднее сопротивление холоду, 1000 ОС, да нет, 0-1020-27-043-30-000-7-632-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке, минус почти 1000 ОС и лишь небольшая дрожь, пробежавшая по телу. Правда, уже спустя минуту никакого холода я больше не ощущал. Снег же на ощупь стал от чего-то невероятно приятным, колючим и одновременно мягким. Что-то похожее я стал ощущать, когда на меня падал яркий свет полуденных звезд, после получения среднего сродства со светом. Так словно меня укрывали пуховым одеялом, как будто чувство заботы из детства, что-то по-настоящему родное было в лучах света, тогда как ночью это ощущение пропадало. Что самое удивительное, не было в моем детстве пухового одеяла, да и заботы обо мне тоже никто не проявлял. Так уж сложилось, но разве это важно? Нет, главное, что сродство имело некую связь с навыком сопротивления, а значит, мне необходимо заполучить навык сопротивления стихии света, это может подстегнуть понимание этой энергии. При этом мои мысли раз за разом возвращались к безвозвратно потерянной активной броне крушитель Зертас. Несколько смиряло с утратой приобретения карты с ранга, да и схемы в производственном комплексе остались, но от этого ярость глубоко внутри все равно не пропадала. Поглощение магических источников шаманов в итоге растянулось на почти 6 часов, и так долго шел этот процесс не потому, что эти и несколько одаренных морозных обезьян разбрелись по осколку. Совсем нет. Тем более, что мои гвардейцы, не говоря о демонах, легко успокаивали шаманов, лишившихся своих мистических сил, а будучи без приличной брони и оружия, сопротивление они оказать толком так и не смогли. К тому же, судя по частично изученной памяти этих, так сказать, чародеев, смысла пытаться добыть с них навык нет никакого. Потому как из разряда Д-ранга там ничего нет, да и исчерпал я, мне кажется, удачу на ближайшее время. С ранговым подарком от великой системы. Времени же много ушло как раз на манипуляции с барьером на 50 единицах в параметре мудрость. Да и вообще последние две единицы, 49 и 50, словно набираться не собирались вообще. Как будто стена на пути появилась, тогда как уровень праны у Мирита рос стабильно, пусть и процент поглощения естественно снижался и уже даже о 5% не могло быть и речи. Потому как поглощая магический дар у одного из шаманов с 20 единицами мудрости, в мой сосуд хорошо если перешло 60 единиц маны объема, тогда как Мирит довольствовался целыми 180 единицами. Благо хоть по достижению 50 единиц, барьер снять все же удалось, причем с первого раза, расставшись еще с 800 ОС. Однако в целом чувствовалось, что ограничения в барьерах мистической энергии куда более щадящие, во всяком случае, у меня было именно так, хотя возможно это лишь влияние древля или двух дополнительных малых источников маны, а может всему виной средний маяк света, изменивший энергетическую структуру моего тела до неузнаваемости. В любом случае, сработавшие 76% вероятности снятия барьера с мудрости позволили мне продолжить набирать объем внутреннего резерва, хотя тот факт, что на границе в 50 единиц я так и не получил средний магический дар, конечно, не то что обескураживал, но расстраивал меня точно. Слишком велики были мои планы на этот счет. Да и в целом, качество маны в мое теле так и осталось на примерно том же уровне, ее плотность и частота не перешли на следующую ступень. Впрочем, из-за примеси стихии света изменения было сложно отслеживать даже мне. При этом у Мирита характеристика прана достигла 41 единицы, и очень логичным решением для меня было вложиться и улучшить средний сосуд вечности до 4 ступени, потратив еще 1200 ОС, но при этом попытаться снять барьеры у древля с границы в 50 единиц. Процесс роста источника Мирита не сказать, что как-то по-особенному ощущался, но потоки праны стали однозначно более яркими и насыщенными. Однако из-за того, что полноценных навыков, работающих на этом виде мистической энергии я не имел, а врожденные способности паразита, хоть и представлял как работают, вычленив эти знания из памяти древля, но повторить полноценно их мне все равно будет сложно. Слишком та же регенерация у Мирита работала на непонятных принципах. В придачу и манипуляции эти паразит производил на каком-то инстинктивном уровне, словно и сам не знал, как это происходит, просто мог и все. Да и мой интеллект пусть и позволял воспринимать информацию более полно, но и хоть какая-то база знаний мне все равно нужна. Снятие барьера у древля стоило еще 800 моих ОС, а вот проценты успеха порадовали, 87, как-то даже беспроблемно. Когда же я приказал Мириту улучшить до пятой ступени средний сосуд вечности, у меня от чего-то даже сомнения не было, что у этой везучей твари все пройдет более чем гладко. Да и в целом последние события, хоть и не вызывали во мне предчувствие опасности, но та легкость, с которой все решалось, вызывала здоровые опасения в моей душе. Не ждет ли меня за зеркальным маревом портала в мир Асшор сам лорд или чего хуже, верховный жрец великого Антироса? Скорее всего, это, конечно, лишь раздражение и вполне обоснованные подозрения, ведь в моей жизни любые подарки судьбы неизбежно несли за собой огромную опасность. Что навык «Малая ложь» и мой первый накопитель опыта, и последовавшие нападения иллюзорного червя, да и встреча с огромным вожаком Нурглов, вполне могли закончиться не лучшим для меня образом. Вдобавок и тот факт, что меня решили продать, коренным образом не только изменил мою жизнь, но и рисковать пришлось порядочно в попытках обмануть нежить в городе Назар-Ишил. В мире Сейласта тоже было множество моментов, когда риск имелся изрядный, хотя тоже демоническое ядро сильно повысило мои боевые возможности. В мире Сатиахос, сбежав из деревни Грокотов, я буквально разминулся с повелителем демонов, да и встреча с Алати, ведьмой Оракулом, закончилась довольно опасно. В принципе, если бы не трусливый Пхагаси, решивший, что его жизнь стоит чуть дороже, чем яростные демонические инстинкты, то, скорее всего, это и был бы мой конец. Все эти мысли во втором моем сознании пронеслись на фоне сообщения, которое увидел перед своим взглядом Мирит и о котором сразу же доложил мне. Внимание! Ваша особенность средний сосуд вечности Е-ранга повышен до большого сосуда вечности Д-ранга. Уровень праны повышен на 5 единиц. Как итог, уровень праны у моего древля достиг 55 единиц. Причем, с уровнем свободных очков системы у Миритов 3120 единиц, я мог улучшить еще на одну ступень источнику этого везучего паразита, но 2000 ОС я на это уж точно не был готов потратить, ради еще всего лишь 3 единиц в характеристике прана. Даже, наверное, хорошо, что в этот момент я не мог читать мысли Мирита, потому что даже без каких-либо навыков, это его чувство блаженства и священной неги, распространившееся по его телу, а точнее, той тонкой взаимосвязи моего тела с симбиантом, были для меня прямо-таки невыносимы. Словно и мне оказались приятны эти траты, что в корне было неверно. Впрочем, я не забывал и о том факте, что в случае ранения, Мирит сможет восстановить мое тело, пусть и всего один раз, благодаря столь сильному источнику праны, всего за день, если кусок грудной клетки с частью паразита останутся целы. Правда, важен еще момент, чтобы меня не осушили системным оружием, но как сам факт такой вот страховки, пусть и довольно сомнительный, конечно, но он хоть немного примерял меня с этими тратами в целых 2800 ОС и отвратительными для меня радостными эмоциями паразита. 01 1020 24 243 30 000 7 632 10 000 официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Поглощать магический дар оставшихся 7 шаманов я не стал, решив, что по причине отсутствия внешней подпитки маны, может негативно сказаться на моем возможном прорыве к хотя бы среднему магическому дар. Все же некоторые надежды на этот счет у меня еще имелись, пусть и таяли они, можно сказать, на глазах. Так что приказал скрутить вторженцев, их поместили в камеры, чтобы не мешали с разбором трофеев. Хотя тут кроме 212 кристаллов эссенции льда Д-ранга, за которыми мы, по сути, в этот мир и прибыли, больше ничего ценного обнаружить и не удалось. При прочих равных, это почти 2 миллиона ОС, примерно по 10 тысяч ОС за штуку. Вот только товар этот очень специфический и такого хождения в мирах, как те же ядра нежити, не имеют. Так что приобретение это прекрасное, но как реализовать этот трофей, очень большой вопрос. Впрочем, как и карта с ранга, ведь нужно учитывать, что тот же Ацев в мире Тесер не рискнул бы лично продать подобный товар, не тот это уровень. Могущество, пусть и сильного, но всего лишь сотника для подобных сумм однозначно недостаточно. Это уже уровень тысячника, который при попытке его ограбить, не просто может сбежать, а тот же Ацеф навряд ли сумел бы это провернуть, вознамерился повелитель города Халад-Джерем такое сделать. Так вот, тысячник опасен как раз своей возможной атакой на город и разрушением его инфраструктуры, а того же Ацева ограбить на 2 миллиона ОС это прекрасный повод. Так что, если мне даже удастся попасть в мир Тисер, Дарилия или, не дай великий Антирас, мир Тарклизер, официально, от лица сотника Таталема Со, продать столь ценный товар у меня все равно не выйдет. Да и сами по себе кристаллы ледяной эссенции не во всех мирах в принципе интересны в качестве товара, как и таллиориевая руда или древесина крус, но это конечно не значит, что в каталогах торговцев я не буду отслеживать эти редкие позиции для будущих сделок. К тому же не всегда у торговцев может быть что-то равноценное на обмен, и это тоже стоит учитывать. Светиться же в десятках мест, пытаясь распродать по нескольку мер таллиориевой руды или кристаллов эссенции льда, разменивая этот редкий товар на карты навыков Д-ранга, или что еще хуже, на несколько посредственных заклинаний Е-ранга, было бы с моей стороны большой ошибкой. Ведь сам по себе факт обладания такой редкостью однозначно опасен, как минимум для моего реального уровня могущества. Ведь по сути я на самом деле даже не сотник, а вообще не пойми кто. В остальном же, кроме серьезного запаса руды Тальтира весом в 715 мер, в деревне нечего ценного обнаружить не удалось. Были, конечно, и карты навыков, пустышки и что-то из полезного даже, но ни гигантомании, ни мимикрии спрутов найти не вышло. В целом трофеи оказались очень схожи с добытым себе и в прошлой деревне. Так что, просмотрев добычу на предмет настоящих ценностей, которые могут мне лично пригодиться, я вместе с помощницей отправился на верхний этаж крепости в мои покои. Спешки уже никакой не было, и наконец-то можно и отдохнуть нормально. Уже утром, как минимум свое пробуждение в этом мире я и считал утром. Так вот, проверив вместе с себе и ход не то, чтобы ремонта, а скорее облагораживания крепости, я решил для серьезного разговора вновь подняться наверх в главную башню и уже там передать моей дорогой помощнице карту особенности среднее сродство со стихией огня Д-ранга. «У меня для тебя кое-что есть», — протянув золотую пластину, загадочно произнес я, сидя на массивном деревянном кресле, которое добыли во второй деревне, на балконе в самой высокой башне крепости. При этом находящиеся на мне легкие повседневные черные штаны и серая кофта придавали в глазах себе и моему образу именно тот эффект, которого мне и хотелось добиться. Ведь девушка сейчас даже просто с открытым забралом своего тяжелого экзокостюма чувствовала сильный холод, а ее красивый нос даже немного посинел. «Благодарю вас, господин», склонившись в поклоне, с признательностью произнесла девушка, вот только ей определенно хватило ума или интеллекта, тут сложно сказать определенно, мгновенно понять, что этот мой подарок не так прост. Иллюстрация. Бог скучающий в своем доме. И что же ты думаешь, моя дорогая себе, по этому поводу? Легко улыбаясь, с интересом спросил я, повернувшись в сторону стоявшей девушки, нервно выдыхающей пар изо рта. Господин, мне сложно представить ваши планы и то, какая роль уготована мне лично, напряженно задумавшись, осторожно ответила себе, но видя, что я не удовлетворен ответом, продолжила. Но я готова принять любое ваше решение, каким бы оно ни было. Истово веря в свои слова, решительно произнесла девушка. Неплохо, конечно, но это не то, что я хотел услышать. Задумчиво перебирая пальцами по подлокотнику, разочарованно произнес я. Кем ты себя видишь подле меня, ответь мне, себе. Глаза девушки нервно забегали из стороны в сторону. Эти ее метания мыслей в голове для меня были очевидны без каких-либо навыков чтения чужой памяти. Себе с одной стороны боялась признаться в своих желаниях, с другой же стороны понимала, что эти мысли мне были прекрасно известны. «Жриц, прочти, что произнесла себе», но одумалась, было видно, что сейчас ее ума, сознательности уже достаточно, чтобы понять эту простую истину. «Я вижу себя несущей вашу волю, ваше слово среди звезд. И зачем тебе это, себе? Неужели ты не жаждешь свободы? Неужели не жаждешь сбросить рабские оковы, которые я тебя заковал?» Заглядывая в глаза, прямо в душу моей помощницы, спросил я. «Жажду, господин», уверенно ответила девушка. «Но свободу не от ваших оков, которые оказались заботливее, нежели я себе могла даже представить в этой жизни. Я жажду свободы, настоящей, такой, которая есть только у вас. А ты думаешь, такая свобода есть у меня?» Легко улыбаясь, спросил я. «Все, кого вы встречаете, либо погибают, либо падают ниц пред вами. Что это, если не настоящая свобода? Никто не смеет ограничивать вас в чем бы то ни было. Что это, если не настоящая свобода?» Запальчиво начало себе, но я решил прервать ее, боясь попросту рассмеяться, ибо сильнее в своей жизни эта чернокожая красавица еще не ошибалась. «Так ты хочешь силы, себе? Я хочу служить вам, господин Тателемсо», уверенно произнесла моя помощница, с каждым словом как будто на глазах проникаясь все сильнее какой-то фанатичной верой в выдуманного ей же самой Бога. «И только лишь преданность движет тобой, более ты ничего не желаешь, твои помыслы искренни, несмотря на то, что я вырвал тебя из родного мира против воли». Глядя с балкона на бушующую метель, с сомнением задал я вопрос. Себе собралась, отринув страх, понимая, что ее нерешительность может лишь разозлить Бога. «Забрав меня из моего родного мира, вы сделали мне самый дорогой подарок в жизни», опустившись на колени, произнесла дрожащим голосом себе. «И я бы хотела забрать своих детей из мира Сейласта. Мне больно понимать, как сложится их судьба в моем родном мире. Загнивающий юг континента – это не лучшее место для детей, и то, что они живут с моими дальними родственниками, вдали от крупных городов, ситуацию никак не улучшает. Не пройдет и 5-10 лет, как их посчитают взрослыми, а дальше либо армия, либо, что еще хуже, местные банды их». Но договорить свою мысль я себе не дал. «И что же ты конкретно хочешь? Просто забрать их? Прямо сейчас? Куда? В этот мир бесконечной метели?» Снова улыбнувшись, но совсем не весело спросил я, будто разочарованный несмышленностью ребенка. И вот тут до девушки, кажется, начала доходить очень верная мысль, что ее господин не имеет собственного мира, или же, что еще хуже, этот мир, где живут одни лишь демоны, сама преисподняя его дом. Да, есть домен, как называла темницу себе в своих мыслях, но это же не то место, где могут обитать обычные горожане или работники, если они мне вообще нужны, эти подданные. Ведь храмов моих девушка не видели ни разу, если они вообще были у меня, как у обычных, известных ей богов. Все эти мысли, словно на лбу, были видны мне у себе, как минимум мне позволял это считывать мой развитый интеллект. Да и в целом осколок последней воли позволял действительно получать удовольствие от разговора, ведь здесь невозможно быть полностью уверенным в мыслях оппонента. Это позволяло ощутить себя самим собой, без невероятной возможности считывать чужую память. «Я не подумал об этом», вытерев с щек замерзшие слезы, расстроенно произнесла себе, «но разве нельзя им найти место среди? Среди кого, себе? Среди подчиненных мне демонов или арахнидов? В кого ты готова превратить своих детей, чтобы они соответствовали стандартам моей гвардии?» Серьезно спросил я. «Я не знаю», еле слышно произнесла чернокожая красавица, разговор с которой зашел совсем не туда, куда я предполагал изначально. «Ответь мне на другой вопрос, красавица моя, ты задумывалась о своем будущем перерождении?» Спросил я очень серьезно, ожидая такого же ответа. «От этого, поверь, будет зависеть и судьба твоих детей, если уж ты действительно хочешь забрать их из мертвого мира Сейласта, и твоя». Сколько было эмоций в этот момент на лице девушки, сколько вопросов, жаль, что только мыслей в голове путных, там все равно не появилось. До недавнего времени я и не мечтал о перерождении, но втайне, кажется, даже от самой себя, стать на ступень выше, стать архонтом, виделось мне недостижимой, но очень желанной целью, не до конца еще осознавая, как перерождение связано с возможностью вернуть себе детей, ответила мне себе. «И как это поможет мне, или твоим детям?» Задал я вопрос, на который ответ знал и слышать его не хотел, поэтому продолжил. «Это тупиковый вид развития, не имеющий никаких плюсов, но если ты жаждешь именно такого пути развития, то я один раз могу пойти тебе навстречу», печально улыбаясь, мягко произнес я, так чтобы себе поняла ту мысль, которую все это время пытался до нее донести. «Ты хочешь именно этого?» «Нет, господин», тоже впервые улыбнувшись, причем очень лукаво, произнесла себе, «если уж Бог предлагает тебе желание на выбор, таким шансом стоит воспользоваться совсем по-другому. И что бы ты попросила, если бы встретила столь милостивого Бога, готового выполнить одно любое твое желание?» Охватив все свое тело языками белого огня, широко улыбаясь, насмешливо спросил я. «Я бы пожелала стать его женой». Глава 17. «Если бы храмы системе существовали, то определенно стоило бы принести туда очень щедрое подношение. При всех неудачах, и к тому же потере моего драгоценного экзокостюма, о котором я никак не мог заставить себя перестать думать, эти два дня, проведенные на осколке последней воли, действительно позволили мне отдохнуть. Себе же выучила особенность среднее сродство с огнем. Отдал я этот приказ, естественно, не для того, чтобы моя помощница в будущем стала более умелым магом огня, совсем нет. Сродство со стихией, тем более среднее, с высокой долей вероятности позволит открыть дополнительные варианты во время перерождения. Опять же, все это делается не для огромного, пусть даже пока гипотетического могущества себе, ведь это попросту слишком дорого, даже в теории, а для ее будущего статуса, только и всего. Ведь не будут относиться с почтением в подавляющем числе миров, ни к Хуману, ни даже к Архонту, за исключением очень редких случаев, когда личное могущество этих игроков действительно неоспоримо. Впрочем, это только планы, точнее один из их вариантов, в множестве ветвей моего, именно моего будущего. Опять же, образ мышления себе мне однозначно нравится, и пусть жен я буду заводить, наверное, лишь когда действительно стану тем самым богом, за которого сейчас выдаю себя. В целом же это лишь условность, о которой мечтает эта мелкая козявка. Ведь мне нужна не жена, не наложница, мне нужны толковые помощники, способные выполнять сложные задачи, и чем дальше, тем эти проблемные задания будут опаснее, потому как не всегда я смогу лично устранять в тех же деревнях опасных шаманов или ледяных троллей, и эту работу придется выполнять кому-то другому. Будет ли это себе или еще кто-то, зависит как раз от самой девушки, как она сможет себя проявить. Также я приказал моей помощнице выучить навык малого сопротивления холоду, и в дальнейшем она должна будет уже самостоятельно его улучшить, хотя бы до Е-ранга. Все эти мысли я прокручивал во втором сознании, оставив метку на себе, сам же переместившись в частично разрушенную вторую деревню и вернув в реальный слой пространства оставшихся в живых шаманов из темницы последней воли, начал поглощать с помощью ненасытного мерита по очереди их магические источники. Было во мне ощущение, что попросту не может такого быть, чтобы настолько увеличившийся малый магический дар, к тому же постоянно подпитываемый поглощаемой древним энергией, не перешел на новый ранг. Я просто-напросто отказывался в это верить. Первый, затем второй из находящихся сейчас без сознания шаманов были полностью истощены энергетически моим паразитом. Однако ничего не происходило, энергия в моем источнике дрожала, словно упершись в невидимый барьер, который я уже снял. Не зря ведь были потрачены 800 ос. На седьмом шамане Йети, когда у везунчика Мерита уже прибавилось 2 единицы в характеристике прана и она достигла 57, что-то в моем даре все же начало происходить. Внимание! Ваша особенность малый магический дар F-ранга повышен до высшего магического дара С-ранга. Вот только ничего подобного в списке системных сообщений не появилось, как бы мне этого не хотелось, и даже Е-ранга источник никак не мог достичь. Осознав неожиданную проблему, я начал насильно поглощать ману из моих накопителей, пытаясь перелить в и так уже максимально полный источник, так что энергия разливалась через край, попросту пропадая в пространстве вокруг. В какой-то момент мне даже показалось, что источник, расположенный в малом производственном инкубаторе, поглощает часть энергии, и именно поэтому не происходит качественный переход, словно сам проклятый Тхал ворует мои очки из характеристики мудрость. Однако сконцентрировавшись на потоках энергии еще более внимательно, сразу же понял, что это оказалось совсем не так. Все же процесс переноса части магического дара древлим – это очень тонкий и специфический процесс. Частицы тонких энергий ядра паразитом обволакивались особым полем и переносились от одной души к другой, при этом часть из них гибла, точнее, не могла быть принята, банально отторгаясь, и чем дальше, тем меньше был процент адаптации. Словно мое ядро как мозаика заполнялось до определенной меры, после чего подходящих частей становилось все меньше и меньше. Вот только хоть мне ранее и казалось, что мой магический дар прогрессирует, мана в нем приобретает новые свойства, но если обдумать все более детально и сконцентрировать внимание на отдельных частицах маны, то оказывается, все было совершенно не так. Плотность маны, ее концентрация повышались банально из-за увеличения веса энергии, если можно так выразиться, просто потому, что ядро стало крупнее. В целом же абсолютно никакого прогресса тут не было и в помине. Что касалось чистоты, так всему виною был средний маяк света, получая все больше энергии, он сам тоже становился сильнее, придавая новые свойства мане, вот и все. Именно по этой причине эффективность всей моей магии становилась все сильнее. К огромному сожалению, это нисколько не приближало меня к качественному переходу на следующий уровень моего магического дара. Ситуацию могла исправить попытка поглотить чужой дар не с помощью древля, а благодаря демоническому ядру. Однако в данный момент это было не самым разумным решением, и получалось, что я таким образом достиг предела, который нет возможности преодолеть, как минимум каким-то стандартным способом. Все эти размышления заняли у меня всего несколько мгновений, как и поиск возможного выхода из положения. Как минимум 5 бессознательных тел шаманов Йети для нескольких экспериментов у меня все еще имелись. Мирит, поглощая магическое ядро следующего шамана, направляя его непосредственно в источник света, я создам искусственный кристалл и наполню его концентрированной энергией света. Ты меня понял? Приказал я вслух, нарушив тишину мертвой деревни морозных обезьян, не став пользоваться ментальной связью. «Да, господин, я постараюсь, но свет жжется», — капризно ответил мне Мирит по ментальной связи. Пропустив эти жалкие стенания, я жестко продолжил: «И только посмей хоть одну частицу направить в свой сосуд вечности», — зло прорычал я, начиная снимать свой парадный экзокостюм. «Я вас понял, господин, но ведь это происходит с моей стороны не специально, попросту частицы магического дара, слившиеся с душой существа, стремятся именно в сосуд вечности, пытаясь там спастись», — попытался оправдаться Мирит. «Ты, кажется, меня не понял, жалкий червь», — прогрохотал мой голос, вот только древль ощущал уже не тело хобгоблина, а терзающую его ядовитым истинным светом почти что нематериальную оболочку высшего элементаля света. При этом боль Мирит чувствовал самую что ни есть настоящую, ведь я, намеренно поместив разум древля в области иллюзии, направил в его сосуд вечности эманации света, сжигая его прану, точнее, просто пытаясь насытить ее этой стихией. Процесс же этот был невыносимо болезненным, да и если бы не назойливое внимание тяжара, то и часть праны я мог пожрать и, возможно, заполучить, хоть это и несколько сомнительно, новый источник мистической энергии праны. Если хоть частица магического дара этих шаманов пройдет мимо, твое место займет другой паразит, более способный и исполнительный. «Ты меня понял», — прорычал я угрожающе. «Простите, хозяин, я сделаю все. Пощадите, умоляю. Я сделаю все возможное, но это естественный процесс, не подвластный мне в полной мере», — буквально зашипел от боли Мирит по ментальной связи, ощущая, как его естество горит от соприкосновения с эманациями света, и там было достаточно и малости, десятую долю единицы. «Так захвати частицы своей праны более плотно. Для чего я позволил тебе заполучить большой сосуд вечности? Твоя энергия стала более агрессивной, и выполнить мой приказ ты способен, я это прекрасно знаю. Так что учти, не справишься, и твоей участи не позавидует древль на мертвой планете без единого носителя. Ты меня понял, ничтожество?» — прогрохотал мой голос в пустом зале, после чего в восприятии Мирита мое тело вновь вернулось к прежним гоблинским пропорциям. «Благодарю, хозяин, я все сделаю, у меня все получится, я не подведу», — истово заверил меня впечатленный Мирит по ментальной связи. Впрочем, ленивый паразит до этого внушения вел себя вполне предсказуемо, не желая прилагать хоть какие-то серьезные усилия, привыкнув лишь получать дармовую энергию. Да и в целом он, естественно, не успел приспособиться толком к возросшим возможностям своей праны. Мне же такие возможности энергии были видны благодаря движению этой энергии в моем теле и, собственно, высоким восприятию и интеллекту, и процессу движения захваченных частичек разорванных магических источников. Воспользовавшись знаниями из разумов десятков шаманов, которые иногда действительно за сотни лет, передавая традиции книги своим потомкам, сумели накопить целый пласт действенных ритуалов для внедрения магического дара в тела своих послушников, конкретно тех, кому не повезло родиться с даром изначально. Довольно редко, но к этому ритуалу прибегали. Вот что меня удивило, так это схожесть, пусть и незначительная, в плетении структуры чар для создания временного искусственного сосуда с частью заклинания создания кристаллов маны. Пусть и частично, но схожесть прослеживалась. В целом же, конечно, это всего лишь незначительный факт, удививший меня. Создав рядом с сердцем заготовку для кристалла маны, я стал накачивать его энергией, но не кристаллизовал ее. При этом для ритуала шаманы задействовали не меньше 5 чародеев, мне же благодаря наличию накопителей маны и почти 10 тысячам единиц маны, оставшихся в них, помощь была не нужна. Да и в целом, когда Мирит пожирал чужой магический дар, часть маны тоже восполнялась таким образом. На классическом подходе я не остановился, ведь появившийся второй внутренний магический дар так или иначе будет поглощен более крупным. Поэтому весь имеющийся у меня свет был целиком направлен в новый сосуд, разжигая там настоящее пламя из энергии этой стихии, практически полностью копируя средний маяк в моей голове. Также Мирит начал переносить частицы поглощаемого магического источника очередного шамана. Энергия упрямо вырывалась, древль невольно шипел, покорно перебарывая боль от разгорающегося пламени, но так или иначе новый магический источник проявлялся. Мне всего-то и нужно было следовать ритуалу, создавая фокусирующие конструкты из рун, сдерживая с одной стороны естественное истаивание маны, с другой же не позволял ей кристаллизоваться в теле, обретая материальную форму. Что главное, даже если произойдет взрыв маны внутри меня, для древля залатать эти раны не составит труда, как минимум пока праны у него есть хотя бы пару тысяч единиц. Примерно 10 минут потребовалось для того, чтобы рискованный ритуал принес реальные плоды и ядро нового источника стабилизировалось. В случае стандартного подхода морозных обезьян на это могло потребоваться и несколько часов, вот только усилия Мирита и почти полный перенос частиц чужого дара серьезно изменили ситуацию. Так что в полном смысле создавать из нейтральной маны ядро не пришлось, и уплотнение прошло куда как проще. Хотя местами мне и казалось, что помимо магических фигур, удерживающих распадающееся изначально ядро и пытающиеся скатиться к более крупному дару частицы, поддерживать приходилось все это действо еще и своей волей, потому как злость и негодование меня так и не отпускали, ведь не настолько серьезным был переход к всего лишь среднему магическому дару, чтобы с этим возникло столько проблем, тем более с уровнем характеристики мудрость в 50 единиц. Внимание! В вашем теле появился естественным образом малый внутренний магический стихиальный источник света F-ранга. Характеристика мудрость увеличилась на 1 единицу. Что вполне естественно, улучшать с помощью ОС эту особенность было невозможно, но так как одна из моих характеристик увеличилась, то, видимо, об этом система и посчитала нужным меня уведомить. Впрочем, это не столь удивительно, а вот тот факт, что мне удалось создать не просто малый магический дар, а именно источник стихиального магического света, вот это было уже странно. Как минимум в памяти шаманов этого мира, ничего подобного не случалось, хотя направлять в зародыш, или точнее говоря, кристаллическую заготовку, эманации того же холода они не пытались. Хотя, не имея сродства со стихией, это могло и убить, возможно, поэтому подобных экспериментов и не проводилось. Да и в своем теле создавать дополнительно подобного рода искусственный конструкт никому в голову не приходило, ведь развивать два однотипных дара никакого смысла нет, потому как будучи одновременно внутри тела, они так или иначе будут стремиться объединиться, что сейчас и происходило, или даже сколлапсировать, а коллапс может привести к разрушению всей энергетической структуры в теле и в принципе, лишить возможности когда-либо манипулировать маной вообще. Это только начало. «Мирит, расслабляться рано», – зло произнес я, поудобнее располагаясь на крупном деревянном кресле. Энергия из нового источника ощущалась совершенно по-другому, ее и маной назвать было сложно. Хотя несколько заклинаний я, конечно, проверил на работоспособность с этой новой энергией. Ощущалось все это очень необычно, но тот же лед послушно появлялся в моих руках, пусть и структура его кардинально отличалась, словно в ее основе что-то изменили. При этом непрочность, ни скорость создания не пострадали, да и огонь, кроме странного цвета, также, как и прежде, обжигал стены жилищ морозных обезьян. Молния удивила, став ярче и ветвистее и как будто медленнее, но это мне могло и показаться из-за возросших характеристик, только и всего, а вот малую пелену мрака создать не удалось, что в принципе и подтвердило мои опасения, что мана из нового источника не просто имеет в себе частицы света из среднего маяка, ее основа и есть сама стихия света. С одной стороны, это, конечно, неоспоримый плюс, хотя не думаю, что чистой стихиальной эссенции я смогу накопить в моем теле действительно много, ведь средний маяк не позволял удерживать больше 5 единиц эссенции в пассивном состоянии. Так что мечтать о замене Лукатхала с его объемом в почти 1000 единиц точно не приходилось. Хотя примерно 1:100 от объема маны нового источника вполне возможно, но это только один из возможных вариантов. Как все будет на самом деле, покажет только практика, если, конечно, мне хватит сил удерживать стремящиеся два внутренних источника от соприкосновения и дальнейшего коллапса. С другой же стороны, невозможность применять темные по своей природе заклятия серьезно снизит мои будущие возможности. Однако в данной ситуации я скорее лесная крыса, загнанная в угол, и сейчас важно закончить процесс, который уже необратим, а иначе я останусь до конца дней просто очень быстрым воином и не более этого. Хотя это касалось только данного тела, что в моем случае уж точно не приговор, но и понести такие убытки я точно не готов, ведь в него вложены сотни тысяч ос. Тем более после потери моего ценнейшего экзокостюма, у которого и восстанавливать больше нечего, ведь блок модулей и систем был полностью уничтожен, будь прокляты эти психические тени. Да и панель управления более не отзывалась, как и потоки энергии не впитывались в остатки костюма. Это вызывало еще больше ярости у меня, и впору было бы создавать ядро под эту злую кипучую энергию внутри меня. Оставшихся 4 шаманов более чем хватило, чтобы с каждого из них получить дополнительно еще по 1 единице к мудрости. Таким образом, я за 10 минут усилил малый источник света до максимального доступного мне сейчас уровня, при этом с трудом удерживая 2 внутренних однотипных источника с помощью ограничивающих конструктов из маны, точно таких же, которые использовались как раз для создания дополнительного ядра. Вот только все это теперь требовало огромных усилий, и второе сознание уже самостоятельно не справлялось создавать постоянно разрушающиеся слои кристаллической энергетической защиты. Часть этой работы взяло на себя уже и основное сознание. Впрочем, это в любом случае долго продолжаться не могло, чересчур источники тянулись друг к другу. Точнее, основной из-за своей превалирующей массы буквально хотел затянуть в себя дополнительное магическое ядро, ведь в энергетической структуре тела оно пока не успело обзавестись устойчивыми каналами и привязкой к ним. Внешние же магические источники не коллапсировали и не притягивались по вполне естественным и понятным причинам. Там присутствовала иная структура, завязанная по сути на часть внешней души использованного для этого существа. Как итог, нет того контроля над энергией, той чистоты маны, стихиальные влияния не так сильны на эти источники. Их может заблокировать противник, причем это совсем не сложно, и навык с ранга магическое безмолвие, как использовал Тарак, там не нужен. Это вроде и твой источник, но кроме сбора и хранения маны он более ни на что не способен, и что главное, развить его до следующего ранга в принципе невозможно. Также, учитывая какие сюрпризы, это еще мягко сказано, преподнес мой внутренний малый магический дар, то внешне я вообще не верю, что можно перевести на новый ранг. Да, объем будет расти, причем все время, пока ты им пользуешься, вот только малый магический источник уже лет через 100 упрется в некий предел, когда рост будет слишком мал, чтобы его вообще заметить, в силу чего следующие 100 дополнительных единиц маны придется ждать несколько десятилетий. Средний же магический дар имел пределы естественного роста куда как выше. Это не только мои личные познания из старых книг крепости Когти Зарима, но и полученные от шаманов мира Исилор. При этом очень странно, что я находил время об этом думать во время настолько напряженного момента. Правда, от чего-то я совершенно не переживал, словно во мне что-то изменилось или как будто уверенность появилась. При том, что навык «Вторая жизнь» никак не восстановит повреждения такого рода, но все равно, мне происходящее было скорее интересно, нежели вызывало раздражение. В придачу и свет, который во мне только ярче разгорался, мягко подстегивал двигаться вперед, навстречу этим необратимым изменениям, словно подсказывая, что это самый верный путь. Да и ощущение, что благодаря именно моей воле два дара до сих пор не сколлапсировали, придавало внутренней уверенности. Что самое главное, а ведь Древль теперь действительно старался, боясь завершить свой путь здесь и сейчас, потому как его большой сосуд вечности практически не увеличился. На практике, если и впитывая, то только крохи, которые сами упали на его благодатную почву большого сосуда вечности. Мой же новый источник поглощал энергию шаманов куда лучше, чем основной магический дар, который в принципе перестал насыщаться чужими осколками энергетических ядер. Внимание! В вашем теле естественным образом малый внутренний магический стихиальный источник света F-ранга эволюционировал до среднего внутреннего магического стихиального источника света E-ранга. Характеристика мудрость увеличилась на 5 единиц. Мирит, переноси части основного ядра в источник света. И не дай великое древо, ты хоть частицу упустишь. Угрожающе взревел я, схватившись за грудь и даже своей волей пытался сдержать от быстрого спонтанного объединения двух источников, направление движений которых кардинально изменились, после резкого и качественного скачка, похожего на взрыв. Теперь среднее ядро света, несмотря на более скромные размеры, явно имело куда больший вес и начало притягивать огромную аморфную массу малого магического дара, который на глазах начал терять свою форму. Дело шло медленно, но правильно мотивированный Мирит, благодаря огромному количеству праны и ее качеству, со своей задачей справлялся на диво прекрасно. Почти час древль переносила из одного источника частицы в другой, я же, словно застыв на одном из кресел в покоях шаманов, среди иссохшихся трупов, наблюдал и корректировал этот сложнейший процесс. Ведь он был нов и для Мирита, и для меня. Ошибка же в этом деле могла стоить слишком дорого. Поэтому я практически не отвлекался, лишь изредка обращая свое внимание на искры душ в округе, но благо молодняк боялся подниматься из глубинных шахт. Видимо, до конца не понимая, почему их пощадили и предположительно, терпеливо дожидаясь, когда деревню покинут мародеры. Внимание! Характеристика мудрости естественным образом уменьшилась на 5 единиц. Очень даже хороший результат, потеря на общем фоне всего 5 единиц, по сути, из малого магического источника, разросшегося до этого без меры. Я на него и не рассчитывал, предполагая, что все обернется куда хуже. Однако как итог, мой изначальный малый магический дар, опустошенный Миритом практически до конца, наконец-то коснувшись среднего источника света, лишь вызвал дрожь по телу и ничего больше. Потери же были вызваны издержкой и невозможностью сохранить все осколки энергетической структуры. Как итог, я сейчас имел огромный, тяжеловесный средний магический стихиальный источник света. Мана, а точнее чистейшие эманации света имели совершенно другую структуру, нежели нейтральная мана, и проведенный ради эксперимента удар заклинанием «Грозовой раскат» не поразил меня, конечно, до глубины души, но его эффективность, увеличившаяся однозначно раза в 3, изрядно порадовала. Всего за 800 единиц энергии, белоснежный слепящий разряд электричества толщиной не меньше 2 ладоней, ударил в стену пещеры, или лучше сказать тоннеля, в покоях шаманов. В итоге превратил кусок прочнейшего камня размером в 7 шагов в диаметре в разлетающуюся во все стороны раскаленную лаву. При этом главным эффектом, который мне был однозначно виден, было огромное количество стихиальной составляющей, которая сможет разряжать даже продвинутые защитные барьеры за мгновение, и та же малая пелена мрака мне по факту уже не нужна. Из реальных же недостатков, которые я сейчас видел в сложившейся ситуации, а они были, при прочих равных, улучшить с помощью очков системы свой приобретенный средний источник света я не мог. Это ставило жирный крест на определенной части моих планов, что было совсем нехорошо. От нерадостных размышлений и жалобного шипения Мирита, которому действительно пришлось действовать на грани своих возможностей и потратить практически всю свою жизненную энергию на это, меня отвлекло сообщение Мариша. «Господин Тателемсо, моя полусотня догнала основную группировку, что прикажете делать дальше? Нам подыскать место для лагеря», пришло мне сообщение по ментальной связи. «Мариш, не прекращать движение, дожидаться меня слишком опасно, двигайтесь в умеренном темпе, я нагоню вас немногим позже, передай Макишу и Ютуру, что опасность отвести все-таки удалось, и теперь главное, не допустить новых ошибок». Разведку и посыльных, которые отправились в третью деревню, я направил на ложный след, и пара лишних дней у нас точно есть, передал я по ментальной связи. «Будет исполнено, господин Тателемсо», ответил невероятно довольный Мариш, словно подспудно знал, что все совсем иначе, и это не задание, а легкая прогулка. Впрочем, мой полусотник в чем-то даже прав. После выживания в мире Сшорс, где на помощь прийти в принципе никто не мог, что это, если не прогулка? Что меня удивило больше всего, я мог по своему желанию сжимать энергию среднего источника, и внешние проявления становились даже слабее, нежели я излучал ранее. Всему виной большой вес моего магического дара и возможность сдерживать ману, кружащую вокруг моего тела. Также кроме возросшей силы естественным образом повысилась и скорость сбора маны из пространства. Вот только как теперь выяснилось, в мире Айсилор не так уж и высок магический фон. Как минимум стойкое ощущение, что скорость сбора могла быть куда выше, присутствовало, но даже так в три раза восполнение резерва стало выше. Это уже порядка 6000 единиц в час. Кстати, возможно в жилах, хотя у меня есть подозрение, что они с такой скоростью вполне могут и начать истощаться, можно и 15000 единиц маны в час поглощать. Правда, насколько я понял, дело было даже не во внешнем количестве энергии, а в том, как быстро источник света будет ее перерабатывать. Ведь это уже не в прямом смысле просто накопление нейтральной маны и окрашивание ее светом из среднего маяка. Сейчас во мне, как в том самом элементале, свет именно что рождался, а это уже совсем другой уровень взаимодействия с тонкими энергетическими структурами. При этом два внешних магических дара практически не изменились, став по сути бесполезны, да и связывающие каналы словно истончились, с трудом выдерживая нагрузку светом такой частоты. Впрочем, использовать ту энергию по-прежнему возможность имелась, пусть это и вызывало некоторые сложности и скорость немного падала. Да и накопители маны я сам мог выбирать, какой энергией насыщать. Обдумав сложившуюся ситуацию еще раз, более детально, а также выслушав стороннее мнение второго потока сознания, я пришел к выводу, что смысла откладывать неизбежное никакого нет. К тому же чувство тревоги молчало, хотя это как раз было ожидаемо. Ведь в целом опасности для моей жизни так или иначе не было, но и оставлять в некоем промежуточном состоянии вопрос с магическим источником я не видел смысла. Как минимум сильный магический дар позволил бы мне сопротивляться, пусть и не таким продвинутым навыкам, как у Тарака, но все же ограничить мне доступ к магии в этом случае будет для противника куда проблематичнее. Ведь чистый свет, текущий по моим жилам, это уже не совсем мана, а значит и воздействовать противнику на ее будет в разы сложнее. Карта навыка «Сильный магический дар», ранг D, описание. Магическая сила возрастает многократно, качество концентрируемой маны повышается, могущество заклинаний увеличивается, что делает их эффективнее, либо позволяет затрачивать значительно меньше энергии. Частота и скорость восполнения маны увеличиваются многократно. Прибавляет к параметру мудрость плюс 20 единиц. Внимание! У вас обнаружен средний магический стихиальный источник света Е-ранга. С некоторой долей вероятности возможна замена навыка, синергия или спонтанная мутация. Насыщение. 115-1000 ОС. Ко всему прочему, так как мой уровень мудрости сейчас равняется 55 единицам, то сложности с барьером случиться не должно, а значит я зря не потеряю часть силы магического ядра. Вот только предупреждение от системы не радовало. Так, ко всему прочему, упоминаний про именно мой вид источника я практически не встречал, и все мои предположения, это именно что только предположения и ничего больше. Да и про ситуации, когда возможна и спонтанная мутация, и синергия, я вообще никогда не слышал. Можно, конечно, было оставить все как есть. Прирост в силе так или иначе уже приобретен очень серьезный. Вот только ли ради этого результата я так глубоко погрузился в пучины лжи? Точно нет, и если судьба преподносит мне шанс стать сильнее, то я намерен им воспользоваться, как минимум попытаться это сделать, а иначе тогда не стоило изучать 2 года назад карту навыка «Малая ложь». Да и что может пойти не так, ведь даже при спонтанной мутации, некий аналог энергетического ядра у меня должен остаться. Конечно, возможно придется уничтожить Сейшелье, почти что случайно, если изменения будут чрезмерно кардинальными, но опять же, это приемлемая цена. В теории, что мне мешает по возвращению в мир Асшор приказать Тараку открыть мне портал в мир Сшорс и там переждать 10 лет, набирая сил, торгуя с миром Тессера и его мертвяками, вообще ничего не мешает. Лишь выгодность нахождения непосредственно на службе в мире Асшор. Ведь набравшись сил, я мог дождаться, когда портал из мира инсектоидов вновь будет открыт, и уже тогда попытаться захватить алтарь с моей филактерией. Этот план был не хуже того, которому я сейчас следую, а может и лучше, вот только в данный момент мои усилия направлены на поиск могущественных навыков и посещение мира Маарзаши прекрасный тому пример, когда удается добыть, практически без риска для себя, очень дорогостоящие трофеи. Так что вероятности я просчитываю огромное множество, благо моего интеллекта на это хватает. Поэтому при любых раскладах мои действия всегда продуманы и исходят исключительно из выгоды и еще шанса выпадения этой самой выгоды. Да и как минимум на один подобный приказ моего влияния на Тысячника точно хватит.